Глава 4. Хоть Соргис и ворчал по поводу прежних напарников, жизнь в столице нельзя было назвать такой уж пропащей. Среди коллег находились и те, с кем можно выпить вечером в местных барах, и те, кто не избегал общения на трезвую голову. Ринкет и вовсе прилип к менталисту после того, как тот спас его во время операции, выдернув из-под шальной пули. От его болтовни и восторга на грани фанатизма детектив иногда не прочь был бы отдохнуть. Но если кого и обходили стороной чаще, чем Соргиса, так это Тьена Гаарта, к которому он спустился в обеденный перерыв. Настолько устрашающе выглядел покалеченный горными тварями доктор, а характером обладал и того хуже. В переделку Гаарт попал в последний год службы. Прошел слух, что на границе видели хаврийский отряд, и патруль отправили проверить, нет ли лазутчиков. Хаврийцев отряд не нашел, зато нарвался на снежных троллей. Винтовочные пули с трудом пробивали толстую шкуру, а магия оказалась бессильна. Из боевой десятки выжили двое. И Гаарту еще повезло, он хотя бы не превратился в растение. А спустя полгода смог встать на ноги, пусть и на искусные протезы. Первое время Гаарт сторонился людей, ощущал себя недочеловеком, монстром, которым можно пугать непослушных детей. Его и на службу вернули за тем, чтобы окончательно не сошел с ума. Оказавшись в управлении, Гаарт заперся в подвале, занимаясь трупами, которым уже нечего было бояться, и выбирался только на места происшествий. Во время такой вылазки они с Соргисом и познакомились. Детектив с невозмутимым видом разглядывал растерзанный труп, в то время как его напарник освобождал желудок у ближайшей стены. Соргис похоронил глубоко в душе тот момент, когда впервые пожал Гаарту здоровую руку. На менталиста накатило такое отчаяние, одиночество и тоска, что захотелось даже не кричать, выть на одной ноте. Он же первый предложил доктору выпить после работы. Не потому что пожалел, просто знал, что в таком состоянии одному оставаться нельзя. Не терять же хорошего работника из-за стресса. То дело об анвентском маньяке они расследовали вместе. И его получилось закрыть на четвертой жертве. Гаарт заметил на левой руке убитых странные надрезы, а Соргис догадался их сопоставить и перенести на карту. Незаполненный луч звезды указал планируемое место убийства, и преступника удалось поймать над пятой, еще живой жертвой. Не сказать, чтобы это стало началом крепкой мужской дружбы, но Гаарт, по крайней мере, не выгонял Соргиса, а детектив привык пару раз в месяц спускаться в подвал, чтобы поговорить по душам. Вот и сегодня, отправив Бениту к юной баронессе Юфоне, Соргис пожертвовал обеденным перерывом ради разговора с доктором. «Работа! Жди!» Не отвлекаясь от трупа на столе, кивнул ему Гаарт. Голос для постороннего человека звучал жутковато и равнодушно, как у автоматона, а лицо практически не двигалось. Худые длинные пальцы в перчатках с увлечением ковырялись во внутренностях, а по помещению разливался сладковатый трупный запах. Неудивительно, что в подвал старались не спускаться без крайней необходимости. Коробка с мясным пирогом из пекарни легла на длинный чистый стол в углу помещения. А детектив присел на трехногий табурет, собираясь с мыслями. Не хотелось признаваться. Но его беспокоила напарница, показавшая себя лучше, чем он ожидал. Заботила Дэниш в первую очередь тем, что дело о наркотиках, над которым он корпел почти месяц, с ее приездом не то что сдвинулось с мертвой точки, а рвануло вперед со скоростью паровоза, став при этом в разы опаснее. Как удержать напарницу в стороне, Соргис не представлял. Вон она как в пустошь рвалась. Он такой энтузиазм впервые видел. Не играла на публику, а действительно хотела помочь. Недаром хаврийцев считают безбашенными. Мужчина тяжело вздохнул и щелкнул пальцами, зажигая огонь в горелке на столе. Скоро вода в стоящей над ней пузатой колбе забурлила, и Соргис привычно всыпал туда горсть трав. Чаевничать рядом с трупом удовольствие сомнительное. Но Гаарт не обращал внимания, да и Соргис привык. «Скука!» — вынес вердикт Гаарт, накрыв труп простыней и отошел к раковине, на ходу сдергивая перчатки. «Выпил, утоп, случай». «А парни из третьего отдела наверняка расписали историю в рапорт длиной», фыркнул детектив, увидев бирку с номером от коллег. В отличие от Соргиса, третьему отделу Фордс благоволил. Еще бы, там ведь служил Олфорд, сын министра финансов. Увы, из бездумного потакания не выходило ничего хорошего. Соргис лично видел, как однажды начальнику пришлось выкручиваться перед журналистами, когда важное и опасное дело, о котором по секрету растрепал газетчикам один из оперативников, уж не Нурли, оказалось банальной случайностью. Зато парни стали стабильными поставщиками работы Гарту. После той истории оперативники во главе с министерским сынком тащили в морг любой подозрительный труп, предпочитая заранее убедиться в причинах его смерти. Гарт закончил сводными процедурами и сел напротив Соргиса, снял очки, с прищуром глядя на детектива, и скептически выжал. «Хреново!» «Есть немного», — не стал кривить душой Квон. С утра он выпил полфлакона укрепляющего зелья, чтобы заставить себя подняться с тахты. Но голова все еще трещала, как с похмелья, и даже пробежка на свежем воздухе не помогла. Для менталиста поход в пустошь был настоящей пыткой. Он не только видел, что происходит до момента смерти, а ощущал все эмоции проводника. Переживать чью-то смерть — удовольствие сомнительное. Правда, в этот раз было проще. Соргис не ощутил ни давящего чувства паники, ни давлеющего над всем страха, будто торфянник до последнего не верил, что умрет. Когда прихватило сердце, он лишь слегка заволновался, но не повернулся к лекарствам. Выпил чай с конфетами, налегая на сладкое, побродил по комнате, растирая ноющую грудь, а затем упал и уже не поднялся. Соргис так надеялся на подсказку, зря потратив в пустоши несколько часов. Хотя не таким бесполезным оказался его поход, если подумать. Кое-что детектив узнал. Петри ел конфеты. Осталось дождаться результатов от алхимиков. Если красавица обнаружится в шоколаде, они будут знать, в каком направлении копать. «Фордс?» — также кратко спросил доктор. После травмы говорить длинными предложениями он не мог. Рубил фразы. И за год общения Соргис научился догадываться, о чем речь. Он-то как раз не торопит. Самому хочется разобраться с делом, пока не стало слишком поздно. За последнюю неделю один труп и двое в больнице. А я до сих пор не приблизился к разгадке. Гарт утешающе похлопал его по плечу. В начале расследования он помогал в деле о спящей красавице и вместе с алхимиками определял компоненты, входящие в состав. «Вообще-то я хотел поговорить о Дэниш», — признался детектив, и Гарт приподнял брови. «О женщинах им разговаривать не доводилось. Не в том плане», — догадался о его недопонимании Соргис. «Бенита, безусловно, привлекательная девушка, но мы напарники». Протяжный вздох, вырвавшийся у Гарта, мог означать что угодно, от «сам дурак» до «подробностей не надо», и детектив предпочел не уточнять, а перейти к сути проблемы. «Как убедить ее не рисковать? Я же не могу запретить боевому магу идти на задание. И я нисколько не умаляю ее способностей». В зале с мишенями она справилась лихо, и бандитов помогла задержать, не раскидываясь бездумно молниями. «Никак», — лаконично ответил Гарт, снимая металлической рукой колбу с закипевшим настоем и разливая его по чашкам. «Отличный совет. Вообще-то я серьезно». Соргис дотронулся до краешка чашки, остужая кипящий напиток магией. «У меня не получится до бесконечности отвлекать ее мелкими поручениями. Рано или поздно придется пойти на то же задержание, и тогда...» Гарт неожиданно стукнул кулаком по столу, прерывая детектива. «Напарники?» — спросил он строго. «Да, я ведь говорил», — растерялся Соргис. «Тогда верь!» — также серьезно закончил доктор, и детектив вспомнил схожие слова Бениты при знакомстве. Уж если Гарт злился на него, что сказала бы девушка? Кажется, сейчас именно он поступил подло, усомнившись в ее способностях, а еще возмущался поведением Нура. Сам не лучше. И все-таки желание уберечь напарницу никуда не делась. «Следи!» — верно истолковал тоскливый взгляд Гард, а затем неожиданно смягчился и пододвинул ему кусок мясного пирога. «Вместе хорошо! Вместе правильно!» Уверенно следуя за стрелочкой по проселочной дороге, Бенита улыбалась своим мыслям. Встреча с Эрикой вышла удачной для обеих девушек. Бенита получила приглашение на прием, где можно было поймать преступника, а юная баронесса – завести полезное знакомство. Осталось две проблемы. Во-первых, оказаться неузнанной на этом празднике жизни. А во-вторых, понять, кто еще состоит в тайном обществе. Эрика имена назвать не могла. Она и организатора запомнила лишь по маске. Наглец выбрал Грифона, ничуть не боясь запятнать честь королевской семьи. Конечно, маска скрывала лицо, но голос, манера общения, язык тела – они могли рассказать о человеке не меньше. Да вот незадача. Бенита никого в столице не знала, разве что понаслышке. В Хаврии она могла с легкостью догадаться по характерным чертам и повадкам, кто перед ней. Но не здесь. И Квона с собой так просто не взять. Напарник с его алазийской внешностью слишком приметен. Попробовать морок? Девушка прикусила нижнюю губу. Миф об идеальной маскировке развеялся еще в Академии магии. Достаточно было простенького артефакта, чтобы посмотреть сквозь морок. А Бенита не сомневалась, у организатора вечера такой артефакт будет. Да и не только у него. Оставалось одно – загримироваться. Если правильно подобрать маску и наложить макияж, можно изменить форму лица, а волосы спрятать под парик. И пусть этот грифон гадает, кто перед ним. Да, пожалуй, это был единственный вариант. Бенита успела проехать всего пару миль, когда впереди возникло неожиданное препятствие. И без того узкую дорогу перегородил парамобиль. Из открытого капота валил дым и торчали мужские ноги, а их обладатель копался в парамобиле, пытаясь разобраться, что сломалось. Не слишком удачно, судя по тому, с каким недовольным лицом он выбрался оттуда несколькими мгновениями позже. Даже рыжие усы встопорщились. Его спутник, высокий, темноволосый Тиен в дорогом костюме, что-то сказал, но водитель покачал головой. Проехать мимо незамеченной было невозможно, да и водитель, едва заслышав на дороге шум шин, замахал руками. «Поломка настоящая? Это ведь не может быть ловушкой?» промелькнуло в мыслях. В последнем детективе, который Бенита читала, героя обманули подобным образом, а затем оглушили ударом по голове, связали и увезли. Выбрался он благодаря невероятному везению, а она последним похвастаться не могла. Девушка еще раз взглянула на измазанного в машинном масле водителя и его недовольного спутника, старающегося не смотреть в ее сторону. Тряхнула головой. «Да ну! Что за глупость? Какая ловушка? Она ведь не в детективе живет. Вам помочь?» Бенита остановилась в десятке ярдов от пыхтящего парамобиля. «Будьте добры, у вас с собой нет вестника», — окликнул ее водитель. «Нам бы вызвать помощь, чтобы парамобиль забрали». «Могу отправить сигнал о помощи». Бенита прикоснулась к артефакту связи. «Думаю, за час стража точно доберется». «Слишком долго», — с тревогой заметил брюнет. Тембр у него был низкий и приятный. А сам он выглядел ровесником Бениты или немногим старше. «Мне надо попасть в столицу как можно быстрее. Если подвезете, я хорошо заплачу». «А парамобиль здесь бросите?» «Мой водитель останется и подождет помощи». Мужчина слегка приподнял брови, посмотрев на спутника, и тот торопливо закивал. «Да чего уж там, садитесь. Только кошелек свой уберите, денег не нужно. На дороге всякое случается. Грех не помочь». Повторять дважды не пришлось. Незадачливый пассажир пересел в салон к Бените, и парамобиль тронулся с места. «Вам не страшно ездить одной?» — поинтересовался невольный попутчик спустя некоторое время. «Я боевой маг. Не думаю, что найдется много желающих раззадоривать стражу», — ответила Бенита. И тут же, не без профессионального любопытства, добавила. «А что, в Анвенте часто нападают на одиноких путников?» Она попыталась припомнить, говорилось ли об этом в городских новостях, но на ум ничего не приходило. Самым нашумевшим делом стал неуловимый карманник, за которым стража охотилась уже полгода, а так в основном упоминались обычные драки, где-то с поножовщиной, где-то без нее. «Да не сказать, чтобы очень», — видимо, тоже, припомнив прессу, сказал мужчина. Хотел добавить что-то еще, но в этот момент парамобиль ощутимо тряхнуло на дороге, и Тьен клацнул зубами, чудом не прикусив язык. «Вы давно водите парамобиль?» Все-таки не удержался он от вопроса. 3 года. Бенита не стала уточнять, что именно столько времени прошло с получения водительских прав, а стаж вождения был гораздо меньше. И вообще во всем виновата дорога. Как ехать, не петляя, когда впереди яма в половину ярда глубиной? «Если честно, я первый раз встречаю девушку-стража. Не сочтите за грубость, вы хаврийка?» «Неужели это так заметно?» – удивилась Бенита. «Конечно, ее мог выдать акцент. Да и внешность была типичная для хаврийцев. Светлая кожа, ярко выраженные скулы и нетипичные для местных голубые глаза. Но после столетней войны на той и другой стороне выросло столько полукровок, что на подобные мелочи не обращали внимания». «Ваш вопрос про Анвенту», — напомнил мужчина, оправляя манжеты. Мелькнули запонки с драгоценными камнями. Попутчик явно был не беден. «А, вы поэтому так подумали? Я действительно недавно приехала». «И как вам столица?» «Нравится». Не стала жаловаться или привирать Бенита. «Здесь ухоженные дома, спокойно и достаточно тихо на улицах, если сравнивать с Хаврией». «Наверное, это из-за магии. В Хаврии ее заменяет техника, заводы чадят нещадно, и я привыкла к постоянному шуму парамобилей и дирижаблей. Не сравнить с тем, что в Анвенте. Те же вестники используются повсеместно, такой гул иногда поднимают». «Так почему вы приехали к нам?» «Мне предложили поучаствовать в программе по обмену. Кто упустит уникальный шанс? Да и побывать в столице хотелось. Я не видела ее много лет». «Выходит, вы все-таки из Анвенты». Мужчина снова откинулся на сиденье. «Я жила здесь до 7 лет. Потом родители развелись, и мы с матушкой уехали в Хаврию». Подробнее распространяться на данную тему Бените не хотелось. Впрочем, спутник и не настаивал. «А вы сами местный?» «Прожил здесь всю жизнь. Планирую поездку в Хаврию по делам. Стало интересно, не сильно ли удивлюсь?» «Не сильно, если вы маг». Бенита покосилась на артефакт у него на шее. Сходу понять, для чего он служил, она не могла. Но магическое плетение было хитрым. «У нас техника заменяет магию, а так? Люди везде похожи. Разве что не бойтесь, если вас угостят на улице чем-нибудь вкусным или предложат зайти и выпить чашечку кофе. Хаврийцы любят поговорить с иностранцами». «Выпытывают чужие секреты?» «Скорее любопытствуют о жизни, как мы с вами», — парировала Бенита, и спутник не нашелся, что ответить. Остаток дороги проехали в молчании. Вовсе не потому, что не о чем было говорить. Просто близ города дорога была разбита настолько, что попытки продолжить беседу обрывались очередным прыжком, скачком или объездом. «Чего же вам больше всего не хватает в Анвенте?» — поинтересовался попутчик, когда рытвины наконец закончились и впереди показались первые столичные дома. «Дайте подумать. Кофе». Бенита поморщилась, вспомнив подозрительную жижу в столовой. От ароматного кофе, к которому она привыкла, там оставалось лишь название. А на работе сварить по-настоящему вкусный кофе не вышло. Зерна, которые она купила, были плохо обжарены. «Если вы хотите хороший кофе, вам стоит посетить принцессу Анхелику. Это та самая знаменитая кондитерская, в которой любит бывать королевская семья. Боюсь, что из-за желающих увидеть принца туда будет непросто попасть», — подхватила девушка. У мужчины вытянулось лицо, а Бенита мысленно дала себе подзатыльник. Видела же, что общается с аристократом. Надо было уважительно относиться к его высочеству. «Удивительное совпадение. Вы второй человек за сегодняшний день, который рекомендует мне посетить это место», — попыталась она сгладить неблагоприятное впечатление. «А кто же первый?» «Позвольте догадаться. Эрика Юфони. Вы ехали со стороны дома барона». Попутчик сложил руки на груди. «Так вы тоже детектив?» — хмыкнула Юнита. «Просто Тьена Юфони завсегдатай Анхелике». «Как и вы, раз так хорошо об этом знаете». Рассмеялась Бенита, и мужчина досадливо цыкнул. он снова попался в словесную ловушку. Между тем, грунтовую дорогу сменили каменные улочки, а тишину пригорода — гул и гомон столицы. Бенита лукавила, говоря, что в Анвенте тихо, шума здесь было предостаточно. «Ну вот мы и в городе. Куда вас подвезти?» — спросила она, но попутчик покачал головой. «Дальше не нужно. Можете притормозить у обочины». Мужчина вытянул шею, глядя в окно на другую сторону улицы, и Бенита также туда посмотрела. Из-за поворота показалось несколько черных парамобилей. Они перегородили дорогу, а затем из них, как горох, высыпала стража. Кого-то ловили? Бенита не видела никого подозрительного, и в глубине души зажужжало беспокойство. Не связана ли облава с ее спутником? Мужчина рядом выругался себе под нос и потянулся к ремню безопасности. И Бенита не выдержала. Включила тумблеры на браслетах. Магия сильным потоком потекла в тело. Девушка резко остановила парамобиль и повернулась к попутчику. «Не знаю, что вы натворили, но учтите, чистосердечное признание может существенно облегчить вам жизнь». «Натворил?» Он недоуменно нахмурился, затем перевел взгляд на ее мерцающий молниями браслет. «Ох, простите. Кажется, я невольно ввел вас в заблуждение. Позвольте исправить эту ошибку и представиться. Арий Сендер, наследный принц королевства Анвента. А это охрана, прибывшая проводить меня во дворец». Широко улыбнулся попутчик. В это время к парамобилю подскочил начальник охраны принца и стало не до разговоров. Так неловко Бенита не чувствовала себя со времен учебы в академии, когда они с соседкой готовились сорвать урок по истории магии, и их поймали с поличным. Нет, никакого трепета перед венценосной особой девушка не испытывала, но разговор вела достаточно вольно и даже подшучивала. А в Хаврии ходили слухи о тяжелом характере его высочества. Не хватало второй выговор на работе получить за неуважение к венценосной особе. Притормозив на стоянке у управления, девушка втиснулась на свободное местечко и вылезла из парамобиля. Как оказалось, ее приключение не прошло незамеченным. На поиски задержавшегося принца отправили стражу, и несколько встреченных в коридоре коллег видели Бениту в одном парамобиле с его высочеством. Теперь они на ломаном хаврийском спешили выяснить, как прошла поездка. «Ни дня без приключений?» — спросил Квон, едва Бенита опустила ключ-руну от парамобиля ему на стол. «Уже слышал?» «Естественно. Поздравляю, ты прославилась на все управление». «Я всего-навсего подвезла его до города», — простонала Бенита, плюхнувшись на софу. «Знала бы, чем обернется, проехала бы мимо». «Не переживай, за недельку забудется», — саркастически утешил детектив. Бенита и час разговоров о его высочестве еле выдержала, а уж неделя казалась сущим адом. «Лучше расскажи, как съездила к Юфоне. Удалось узнать у Эрики что-нибудь полезное?» «Более чем», — сразу оживилась девушка, вытащила из сумки приглашение и помахала им перед носом напарника. «Угадай, что я заполучила?» «Приглашение на званый вечер?» — прочитал, не гадая, Квон. «Не просто вечер, а тот самый вечер-маскарад, о котором упоминал Орша», — с гордостью произнесла Бенита. «И он завтра», — добавила она, намекая, что времени на подготовку катастрофически мало. «Завтра», — эхом повторил Квон, о чем-то задумавшись. Возможно, просчитывал варианты развития событий или возможные риски. «Надо идти». «Тогда нам потребуется маскировка». Эрика упоминала, что посетители носят мороки или маски и называются чужими именами. Мороки не подойдут, их слишком легко раскрыть. «Мороки наложим поверх, чтобы запутать», — возразил Квон. «Будет странно, если мы единственные придем без них. Что касается самого изменения, ты еще не слишком примелькалась, подойдет грим. А у меня есть свой способ остаться неузнанным». Он машинально дотронулся до цепочки часов и тут же отдернул руку. «У тебя есть платье на выход?» «Да». Бенита не сдержала вздох. Ее гардероб вместе с другими жизненно необходимыми мелочами, по мнению матушки, разумеется, доставили в общежитие вчера вечером. И пока девушка складировала коробки в углу комнаты. Платья занимали львиную долю багажа. «Место проведения? Аллея тополей. «Пятый дом. Это о чем-нибудь тебе говорит?» Прочитала она адрес на приглашении. «Довольно зажиточный район. Там есть казино и вполне приличный ресторан». Квон вытащил из-под стопки бумаг карту города и отметил место сбора. «Сомневаюсь, что организатор использует свой дом. Наверное, снимает на время маскарада». «А если допросить настоящего домовладельца, выяснить, кто заказчик?» «Нам благополучно опишут морок», — терпеливо пояснил детектив. «Боюсь, что даже посмотреть мы туда не съездим, чтобы не спугнуть. Но если тебя утешит, есть новости от алхимиков. В шоколаде нашли красавицу». «Этого следовало ожидать». Бенита почти не сомневалась, что случайности не случайны. «Теперь бы узнать, кто дал Петре эти конфеты. Надо проверить, с кем он общался». «Я отправил стажеров во главе с Ринкетом расспросить соседей. Вдруг кто-то вспомнит важные детали. А сам навестил Леоны». «Леона очнулась? Как себя чувствует?» Будто камень с души упал. Вчера весь вечер Бенита раздумывала, что будет с Даяной, если ее мать не придет в себя? Отдадут в приют? Или госпожа Магрена позаботится о девочке? «Завтра выпишут. Общая слабость, не более. Целитель был прав. Не измотай она себя работой. Смогла бы справиться с этой заразой». «И что она тебе рассказала?» Бенита вернулась к Софи и уселась на нее, поджав ноги. «За прошлый месяц Петре несколько раз обращался к целителю из-за участившейся аритмии. Однажды потерял сознание и грохнулся со ступенек. Леоне сама вызвала ему доктора. А в последние дни он будто пошел на поправку, был необычайно взволнован. За несколько дней до смерти поговорил с ней на отвлеченные темы, чего отродясь не было. Как сказала Леоне, Петре ждал каких-то хороших новостей». «А общался он с одним и тем же целителем?» — задала вопрос Бенита. Леоне вспомнила двоих. «Интересно, а они его только лечили? Я к тому, что в лечебнице проще всего достать опиум, а дальше из него можно приготовить красавицу». «Проще всего достать его в притоне у того же Орша, а в лазарете могут хватиться, если заметят нехватку. Надо бы опросить больницы, вдруг где-нибудь пропадал опиум». «Тогда поехали». «Съездим после того, как пообедаешь», — остановил ее Квон. «Ты ведь ничего не ела. Я положил тебе пару бутербродов, возьми на столе». «Спасибо», — ответила Бенита, приятно удивленная вниманием к своей персоне, и пошла за кофе. Посещение больниц пользы не принесло. Пусть недостачи опиума были нередки, на масштабное производство не тянули. Скорее, персонал использовал украденный наркотик для собственных нужд. От центральных больниц, расположенных в благоустроенных районах города, напарники перебрались ближе к окраинам, и здесь, среди бродяг и нищих, Бенита в полной мере познакомилась с закулисной жизнью столицы. Обветшалый госпиталь, невнимательный грубый персонал и больные, до которых никому нет дела. Так выглядела нелицеприятная изнанка. В последней клинике, где они побывали, не было даже штатного целителя, лишь приходящий, и пациентам помогал не маг, а обычный врач. Надо отдать ему должное, справлялся он не хуже, чем в других клиниках трущоб. Жаль, что Бенита увидела эту картину сейчас. Было бы что ответить принцу, спроси он про Анвенту еще раз. «Это ведь последний госпиталь?» Она пододвинулась ближе к напарнику, с надеждой посмотрела на список с пометками в его руках, стараясь не обращать внимания на приплясывающую на ступеньках нищую гадалку. В ярком наряде и броских побрякушках, изображающих магические амулеты, лжеколдунья высматривала очередную жертву, что-то бормоча себе под нос. То ли создавала соответствующий образ, то ли взаправду была не в себе. Толпы, желающей приобщиться к магической дисциплине, не нашлось, и Бенита справедливо полагала, что гадалка может посчитать их с Квоном хорошей добычей. «Есть несколько частных клиник, но пропади лекарства в них. Там давно вызвали бы стражу». Квон с сожалением убрал бумагу в карман. «Тупик. Зато мы точно знаем, где искать не стоит». Бенита спустилась со ступенек, щурясь на солнце. Все никак не могла привыкнуть, что оно светило до позднего вечера. Они почти дошли до парамобиля, когда из окна на первом этаже клиники высунулся врач. «Тьен Квон!» — громко закричал он, сложив руки рупором. «Можно вас на минуту?» От его крика стая галок, клевавших заплесневелые куски хлеба, взлетела с испуганным шумом. «Что случилось?» — обернулся Квон. «У нас тут магические кристаллы закончились, а партия новых прибудет послезавтра. Хотя бы парочку зарядить бы!» Врач смущенно почесал затылок. «Иди, я подожду». Возвращаться в затхлое помещение Бенита не жаждала, и, выбирая между грязной улицей и вонючим коридором больницы, предпочла первое. Помочь с зарядкой она все равно не могла, разве что отдать собственный кристалл-накопитель с браслета. «Я быстро». Квон кинул ей ключ-руну, и Бенита, поймав камешек, пошла к машине. Появившаяся, будто из воздуха, гадалка заставила девушку вздрогнуть. Едва удалось сдержать первый порыв ударить магией. «Дай кровен, красавица, и Самира погадает на счастье!» Продребезжала она, протягивая немытую руку. «Спасибо, не стоит!» Бенита попыталась обойти неожиданное препятствие, но не тут-то было. Гадалка следовала перед ней в причудливом танце, постоянно оказываясь впереди. «Всего кровент, и твой мужчина никуда от тебя не денется», добавила она заговорщицки, косясь на закрытую дверь. «Он не мой мужчина», парировала Бенита и, не выдержав, добавила. «Вы же гадалка, должны знать». «Нет, Самира в таких вещах не ошибается», лжеколдунья покачала головой, а затем уставилась на Бениту. «А ты хитрая. Хочешь ответ получить и не платить?» «Да за что мне платить?» Справедливо возмутилась Бенита. «Вот если бы вы мне в расследовании помогли, другое дело!» «Могу и помочь!» Неожиданно захихикала женщина и, наклонившись к ней, доверительно прошептала. «У Грифона одна голова!» «Что?» «У Грифона одна голова! Одна голова!» Женщина схватила ее за руку, продолжая приплясывать и трещать про Грифона. И Бенита поняла, что проще отдать Кровинт, чтобы от нее избавиться. «Да-да, я поняла, спасибо!» Она вручила лжеведьме Кровинт, отцепляя ее тощие пальцы от своего локтя. Пожертвованная монета на время отвлекла гадалку, а напарник вернулся прежде, чем женщина снова завела свою песню. Его хватать за руку она поостереглась и предпочла отойти, оглядываясь в поисках новой жертвы. «Сделал?» Квон выглядел уставшим, будто таскал кирпичи, а не заряжал магические кристаллы. «Они забыли упомянуть, что парочка относилась к коробкам, а не к кристаллам», проворчал мужчина, галантно открывая Бените дверцу парамобиля. «Никто ведь не собирался заказывать новые кристаллы». С пониманием уточнила девушка, не спеша занимать место пассажира. «И ты это прекрасно знал». Квон небрежно пожал плечами. Естественно, вранье он почувствовал сразу. Проблема в том, что и причину обмана детектив понимал. «Квота на магические кристаллы для местной больницы 7 в неделю. Этого едва хватит на одного тяжелого больного. И на сколько недель ты обеспечил их необходимым?» «До конца лета продержится». «Чуть больше 30 кристаллов. С учетом, что в Академии магии на зачет надо было зарядить 5, и напарник еще умудряется вполне бодро двигаться». Бенита ничего не могла поделать с возникшим в груди чувством гордости. Квон на самом деле был удивительным. Она придержала его за руку. «Давай я поведу. Обещаю ехать спокойно». Детектив не стал спорить. Только изредка подсказывал, куда повернуть. В городе девушка по-прежнему ориентировалась плохо, а магический проводник, созданный Квоном, давно растаял. «На работу или в общежитие?» — спросила она, оказавшись на центральной улице. Из-за состояния напарника стоило выбрать второй вариант, но Бенита подозревала, что детектив даже в магическом истощении найдет чем заняться. Квон бросил взгляд на часы. «Уже 7:30, а завтра вечером маскарад. Не будем затягивать сегодня с работой, иначе кому-то придется не прихорашиваться, а прятать синяки под глазами». В общежитии ждал сюрприз. Комендант окликнул Бениту у входа в здание и вручил небольшую коробку, довольно увесистую и плотно упакованную. «Что это?» Бенита с недоумением посмотрела на нежданный подарок. На коробке не было никаких открыток, надписей или опознавательных знаков. «А мне почем знать? Я в чужие подарки не заглядываю. Просили передать», — с недовольным видом сказал Варжик, ворча о поклонниках некоторых безалаберных особ. Бенита поблагодарила коменданта и поскорее забрала коробку. «Может быть, посылка из дома?» — предположил Квон. «Тогда коробок было бы штук 10», — покачала головой Бенита. Тем более она договорилась с матушкой, что та больше ничего не станет высылать в течение 2 месяцев. В противном случае комната грозила быть заваленной бесполезными, но такими важными для любой девушки вещами. В посылке оказались кофейные зерна. Стоило открыть жестяную банку, и по комнате поплыл знакомый безупречный аромат. Все зерна имели круглую форму, напоминающую горошинку пиббери. Настоящий деликатес с глубоким, насыщенным вкусом. Не каждый аристократ мог себе такое позволить. Там же обнаружилась записка, написанная каллиграфическим подчерком. «Вы упомянули, что вам недостает кофе. Надеюсь, с этого дня вы полюбите Анвенту еще сильнее». Его высочество решил весьма оригинально отплатить за доброту. Впрочем, отказываться от кофе Бенита не собиралась. К тому же не так давно обещала угостить Квона этим изысканным напитком и теперь, благодаря подарку, могла больше не затягивать с приготовлением. Она еще раз вдохнула горьковатый аромат, блаженно улыбнулась и поставила коробку на стол. Их ожидало восхитительное, бодрящее утро. Но это потом. А пока предстоял очередной ледяной душ в компании огромных мокриц в сопровождении заинтересованных взглядов коллег, направленных на запертую дверь душевой. Хотя сегодня Бените было не до чужих взглядов. Вернувшись в комнату, она вытянулась на тахте, не утруждаясь поиском ночной рубашки. Беготня по больницам утомила, как и вождение после долгого перерыва, и единственное, чего хотелось, добраться до подушки. Утреннее знакомство с кухней пришлось отложить по обыденной причине. Бенита проспала, вернее, встала, как большинство стражей, с гулом колокола, возвещающего о подъеме. Вот только на варку кофе времени не осталось. Готовить его в спешке казалось кощунственным. А Бенита собиралась насладиться каждым глоточком. Сегодня она даже позавтракать толком не успевала. Нужно было собрать вещи для вечера. Определенно, напарник хранил секрет вечной бодрости, потому что, в отличие от девушки, с утра выглядел не злым и помятым, а энергичным и полным сил. «Посылка от его высочества?» Выруливая к управлению, удивленно переспросил он, когда Бенита рассказала о подробности о вчерашнем подарке. «Готов поспорить, что... если они прознают, мода на кофе взлетит до небес». «Как и цена. Лучше промолчу». Девушка и без того не собиралась рассказывать о знакомстве с принцем, а становиться объектом для слухов тем более. Весь день Бенита провела как на иголках. Если подумать, ей предстояла первая вылазка в Анвенте. «Не просто сходить и посмотреть труп, не съездить и поговорить со свидетелем, а проникнуть в закрытое общество под прикрытием. От одной мысли, что операция может пойти не по плану, бросала то в жар, то в холод. Бените досталась роль наивной любопытной Тьены, избалованной вниманием родителей. Юная Рози Лефтар недавно приехала в столицу и очень хотела отведать настоящей столичной жизни. Так как в последние годы титул можно было приобрести за деньги, а обедневшие аристократы нередко и с охотой роднились с преуспевающими фабрикантами и дельцами, то проблем с фамилией не возникло. Мелких дворян развелось столько, что никто их не запоминал. Задачей Бениты было тесно пообщаться с местной знатью и выйти навстречу с наркоторговцем или, на худой конец, с тем, кто принимает красавицу. Квон изображал ее сопровождающего и кузена, Тьена Лауля, и планировал в этой роли перекинуться парой слов с расторопными слугами. Вдруг те знают о загадочном поставщике немного больше гостей, а заодно можно было расспросить о торфяннике. Приготовления к вечеру шли полным ходом. но расписанный до мелочей план чуть было не дал трещину. Бенита смирилась с пышной, неудобной юбкой модного вечернего платья и с кудрявым каштановым париком, уложенным в замысловатую прическу, но наотрез отказывалась снимать браслеты. Единственная уступка, на которую она пошла, благоразумно предусмотрев утром подобный исход, это замена громоздкой кожаной пары на аккуратные серебряные браслеты, подарок матери на совершеннолетие. Заряда в них хранилось меньше, всего по кристаллу, зато их можно было выдать за красивое украшение. «Эти браслеты совершенно не подходят к платью», возмутилась Тьена Камель, помогающая Бените с образом. Тьене слегка перевалила за 30, ее муж работал следователем по делам несовершеннолетних, а сама женщина к оперативным делам никакого отношения не имела. Зато в искусстве макияжа ей не было равных. Камель меняла выражение лица всего парой штрихов. Бенита изрядно повеселилась, полюбовавшись на свое отражение после волшебства Камель, и пожалела, что матушка не может увидеть ее таким ангелочком. Но когда дело дошло до мелочей, Камель проявила завидное упрямство. «Без браслетов я останусь без магии!» Бенита вцепилась в артефакты, словно женщина могла отобрать их силой. «Зачем вам магия, если рядом будет Квон?» – убеждала ее модистка. «Зачем я Квону, если стану несостоятельна, как боевой маг?» – парировала Бенита. Детектив, невольно присутствовавший при разговоре, в ответ на умоляющий взгляд напарницы, поспешил вмешаться. «По-моему, браслеты смотрятся неплохо», – кашлянув, заметил он. «Мужчины, чтобы вы понимали в вечерних туалетах!» – презрительно фыркнула Камель, демонстративно проигнорировав его мнение. «Громоздкие браслеты не подходят юной особе. К тому же такие массивные украшения полвека, как не в моде». «Значит, я буду совершенно немодной Тьеной», — устала спорить Бенита и в который раз оправила декольте. Похоже, пора перестать налегать на булочки. Она определенно округлилась за последний год. Спасибо тренировкам, что позволяли поддерживать тело в форме. Зато подчеркивающий грудь наряд прекрасно выполнял главную функцию — отвлекал от лица собеседницы. Ханжой Бенита не была, но чувствовала себя немного неловко. Для поддержания легенды Розе сняли номер в драконьем логове. Неплохой, пускай, и далеко не лучшей гостиницы города. Им едва удалось получить номер. Для зажиточного аристократа место вполне подходящее. Именно этот адрес Бенита должна была назвать поставщику красавицы, если он захочет с ней встретиться. Пока же стоило показать прислуге, что Розе настоящая скучающая аристократка, приехавшая поохотиться на женихов. Запросив в номер чай, Бенита уговорила служанку, принесшую перекус, присесть рядышком и долго расспрашивала ее о последних новостях и сплетнях, модных магазинчиках и завидных женихах Анвенты. Чтобы скрыть свой акцент, Бенита немного заикалась, а напоследок одарила болтливую служанку Кровинтом. Теперь можно было не сомневаться, что слухи о дебютантке Тьере Лефтар разойдутся по гостинице, а то и по городу. А ведь если подумать, именно такое будущее планировал для нее виконт Дэниш. Поиск выгодной партии, посещение светских мероприятий, мирные чаепития. Присев на краешек мягкой софы, девушка от скуки раскрыла оставленный в номере дешевый любовный роман. Брать с собой материалы дела было слишком рискованно. И задремала над бушующими в нем страстями. В половину шестого за ней должен был заехать Квон. И когда в дверь номера постучали, Бенита открыла, не раздумывая. Замерла, разглядывая незнакомца перед собой. Зеленоглазый вихрастый брюнет, чем-то неуловимо напоминающий Розе, широко улыбнулся и склонился в поклоне. «Добрый вечер, дорогая сестрица. Чудесно выглядишь», — произнес он низким бархатистым голосом, ничуть не похожим на спокойные интонации Квона, и галантно протянул руку. Подавать свою в ответ Бенита не спешила. На ее голубом с широкими белыми полосками платье красовалась брошь в виде топазовой незабудки, позволяющая разглядеть сквозь морок. И девушка ожидала, что магия спадет. но, как пристально не вглядывалась, продолжала видеть незнакомца, а не напарника. Неужели в последний момент Квон все переиграл, и ей предстоит идти на задание с кем-то другим? «Твоя модистка ошиблась. Браслеты замечательно смотрятся с этим платьем», добавил гость, многозначительно переведя взгляд на ее руки. Бенита запуталась окончательно. Откуда этот человек знал об артефакте? Перед ней Квон, каким-то чудом умудрявшийся обходить проверку морока? Или кто-то другой? Как проверить? Не спрашивать же напрямую. Служанка, смахивающая пыль со светильников в коридоре, в который раз очищала одно и то же место, и явно прислушивалась к разговору новых постояльцев. Мужчина разрешил ее раздумья по-своему. «Волосы растрепались. Давай поправлю прическу», — сказал он и, схватив Бениту за руку, втащил в комнату. Дверь захлопнулась, оставляя их наедине. «Дэниш, хватит сомневаться, это я!» — выпалил мужчина быстрее, чем Бенита потянулась к браслету. Голос у него ничем не напоминал приятный тембр Квона, разве что слегка ворчливыми нотками. «Кто я?» — с подозрением уставилась на него девушка, и незнакомец со вздохом отцепил часы с цепочкой. В тот же момент его лицо стало меняться, открывая знакомые черты. Магия сползла, как вторая кожа, выпрямился нос с горбинкой, губы стали тоньше, а глаза темнее. «Убедилась?» Вместо ответа девушка дотронулась рукой до его лица. Провела по слегка колючему подбородку, обветренным губам, пощупала нос, все было настоящим. «Я боюсь спросить, кто накладывал на тебя морок, раз даже артефакт оказался бессилен?» С восхищением произнесла Бенита, впервые встречая заклятие такого уровня. В академии учили, что чем опытнее маг, создающий заклинание, тем сложнее его развеять. «Это не морок». «Тогда что?» «Подарок одного талантливого артефактора», — признался Квон. «Буду благодарен, если не станешь о нем распространяться. Начальство в курсе, а остальным знать не обязательно». Часы благополучно вернулись в нагрудный карман, а вместе с ним запустился процесс изменения. Смотреть вблизи, как черты лица плавно перетекают из одной в другую, было по-настоящему увлекательно. Не удержавшись, Бенита снова притронулась к лицу уже изменившегося напарника. Но вторую попытку пощупать его Квон пресек. «Прекрати!» — укоризненно качнул он головой и отстранился от ее руки так, что пальцы успели лишь скользнуть по гладкой щеке и щеточке выросших усов. «Я же легонько! Да и вряд ли я что-то испорчу!» Если верить ощущениям, кожа под пальцами была вполне настоящей. «И это все, что тебя беспокоит?» «А что еще? Только не говори, что это неприлично. Мы наедине, и никто не видит. А кто захочет, придумает вещи похуже». Бенита отошла, оправляя платье и парик. Зеркало отразило миловидную особу с поджатыми губами. Все-таки надо было добавить румян. С такими темными волосами она выглядит слишком бледной. «Если нельзя пощупать, то можно будет попробовать?» Спросила она все тем же недовольным тоном, подглядывая в зеркало за напарником. Кажется, она опять ляпнула что-то не то, потому что Квон сначала удивленно уставился на нее, а затем неожиданно рассмеялся. «Я имела в виду артефакт!» Бенита с досадой сообразила, что именно вызвало его смех. «Так интересно ощутить себя мужчиной?» Отсмеявшись, спросил напарник. «Да, очень интересно!» Твердо сказала Бенита. И Квон удивленно поднял брови. Он явно ожидал услышать отказ. «Тогда попробуешь вечером, когда вернемся в общежитие». Квон не стал идти на попятную, раз предложил сам. «А пока не будем задерживаться. Мы не настолько почетные гости, чтобы заставлять нас ждать».